Глава 9. И хотя расстрел прокаженного всего в нескольких метрах от берега мало что значил для деревенских, ненависть, которую испытывали к немцам жители Плаки, после этого случая усилилась. Смерть Никаса принесла реальность войны прямо на пороге их домов и заставила людей осознать, что их деревня теперь так же беззащитна, как любое другое место, втянутое в мировой конфликт. Реакция у всех была разная. Для многих единственным источником подлинного мира и спокойствия был Бог. И церкви иной раз бывали переполнены людьми, склонившимися в молитве. Кое-кто из стариков, вроде бабушки Фатини, так много времени проводил в обществе священника, что запах ладана буквально пропитал их насквозь. «Бабуля пахнет, как свечной воск», — смеялась Фатини, пританцовывая вокруг престарелой женщины, — а та благодушно улыбалась своей единственной внучке. Даже если Бог не слишком помогал им для победы, бабушкина вера в то, что в этой войне Бог на их стороне, оставалась неколебимой. А когда она слышала историю о разрушении, о сквернении церквей, ее вера только усиливалась. Панагирия, праздники святых, отмечались по-прежнему. Иконы вынимались из надежных укрытий, их несли по улицам, священники шагали впереди многолюдных процессий, за ними шел городской оркестр, создавая своими литаврами и барабанами невообразимый шум. Конечно, теперь не было пиров на площади и фейерверков, но все же, когда святыни возвращались в церковь, люди еще долго плясали и пели ритмичные песенки, даже с большей страстью, чем в мирные времена. Гнев и разочарование от продолжавшейся оккупации смывались лучшим вином. Но когда вставало солнце и возвращалась трезвость, все оказывалось таким же, как прежде. И тогда те, чья вера не была крепка, как камень, начинали задавать вопрос, почему же Бог не отвечает на их молитвы. Немцев явно развлекали эти священные действия. Они проявляли к ним чисто светское любопытство, но не хватало ума ничего такого не запрещать. Однако немцы делали, что могли, чтобы испортить праздник, то требуя священника на допрос, как раз в то время, когда он собирался начать службу, то врываясь обыском в дома тогда, когда танцы достигали апогея. На Спинелонге же свечи зажигали каждый день за тех, кто страдал на материке. Островитяне отлично понимали, что на Крите все живут в страхе перед немецкой жестокостью, и молились о скорейшем окончании оккупации. Доктор Лопакис, веривший скорее в силу медицины, чем в божественное вмешательство, тоже начал разочаровываться. Он знал, что исследования теперь почти заброшены. Он посылал письма Критсису Вараклеон, но за много месяцев так и не получил ответа, и потому пришел к выводу, что его коллега должно быть занят более насущными делами. Лопакис сдался, приготовившись к долгому ожиданию новой встречи. Он стал чаще ездить на спинолонгу, не трижды в неделю, а 6 раз. Некоторые из больных лепрой нуждались в постоянном внимании, и Афина Монакис в одиночку не справлялась. Одной из таких пациенток стала Элени. Георгис никогда не мог забыть тот день, когда он добрался до острова, но вместо стройного силуэта жены увидел приземистую фигуру Илпиды, ее подруги. Его сердце бешено заколотилось. Что случилось с Элени? Она впервые не вышла встретить его. Илпида заговорила первой. «Ты не беспокойся, Георгис», — сказала она, пытаясь заставить свой голос звучать мягко. «С Элени все в порядке». Тогда где она? В голосе Георгиса отчетливо слышался панический страх. «Ну, ей придется несколько дней полежать в больнице. Доктор Лопакис хочет понаблюдать за ней немножко, пока не вылечит ее горло». «А он его вылечит?» — спросил Георгис. «Надеюсь, да», — кивнула Элпида. «Я уверена, наши врачи делают все, что в их силах». Ответ был весьма уклончивым. Но Элпида знала о шансах на выживание Лени не больше, чем сам Георгис. Георгис оставил все привезенные им пакеты и ящики и поспешил возвратиться в Плаку. Была суббота, и Мария сразу заметила, что отец вернулся намного раньше обычного. «Что-то ты сегодня недолго там пробыл», — сказала она. «Как мама, ты привез письмо?» «Письма сегодня нет», — ответил Георгис. «На этой неделе у нее просто не было времени». Это действительно было так. Но Георгис поспешил выйти из дома, пока Мария не задала еще какие-нибудь вопросы. «Вернусь к 4:00», — сказал он. «Мне нужно починить сеть». Мария сразу поняла, что с отцом что-то не так. Это чувство не оставляло ее весь день. Следующие 4 месяца Елена лежала в больнице, слишком слабая для того, чтобы пройти через туннель и увидеть Георгиса. Он каждый раз, привозя на спинолонгу Лопакиса, тщетно вглядывался в берег, надеясь увидеть, что Елена ждет его у причала. И каждый вечер Лопакису приходилось сообщать ему слегка подправленную версию правды. «Ее тело продолжает бороться с болезнью», — говорил он обычно, или «похоже, сегодня у нее температура немного упала». Но вскоре доктор осознал, что поддерживает бессмысленные надежды, и чем сильнее они будут, тем тяжелее будет родным пережить тот момент, когда придут последние дни, а он знал, хорошо знал, что это случится скоро. Нет, он, конечно, не лгал, когда говорил, что тело Елены продолжает бороться. Оно действительно яростно сопротивлялось. Каждая его клетка пыталась одолеть бактерию, желавшую одержать верх. Лепрозная лихорадка имела 2 возможных исхода — или полный распад, или улучшение. Язвы и припухлости на ногах, спине, шее, лице Елены увеличивались. Она лежала, изнуренная болью, не находя облегчения ни в какой позе. Ее тело превратилось в сплошную язву, и Лопакис сделал, что мог, придерживаясь основного принципа. Если раны содержать в чистоте и дезинфицировать, это может приостановить размножение бактерий. Именно на этой стадии болезни Лпида привела Димитрия повидать Елене. Он теперь жил в доме Кантамарисов, и все надеялись, что это лишь временно, но теперь уже становилось понятно, что возможно навсегда. «Привет, Димитрий», — чуть слышно произнесла Елена. Потом, повернув голову к Лпиде, с трудом выговорила еще 2 слова. «Спасибо тебе». Голос Елены звучал очень тихо, но Лпида прекрасно поняла, что подразумевала ее подруга. Этот 13-летний мальчик теперь остается на ее руках. Это хотя бы слегка утешало Елену. Елену перевели в маленькую палату, где она могла быть одна, в стороне от пристальных взглядов других пациентов, и где ей самой было спокойнее. Елена теперь не тревожила других пациентов по ночам, когда боли усиливались, а просто не становились мокрыми от пота, и она невольно стонала громче.